стоит. Тут вежливость за слабость принимают или того хуже, страшный обман, который к смертоубийству ведет или рабству. А вот такая прямота и грубость отлично подходит для разговора, так же тихо ответил он мне. Только через 5 минут мы оказались за чистоколом. Встретили нас 7 мужчин, среди которых только 3 можно назвать крепкими мужиками. Остальные или сильно молодые, или старые. «Мир вашему дому», — обратился я к тому, кто выглядел богаче всех и был вооружен мечом. У остальных в руках имелись копья с металлическими небольшими наконечниками и топоры. «Мы не желаем зла, всего лишь хотим узнать, что происходит дальше по реке, а то мы там давно не были, опасаемся в заварушку попасть». На хуторе задержались почти на час. За время беседы удалось сломать ледок подозрения и недоброжелательности, так и сквозившие в жестах и взглядах хуторян. Узнали мы не особенно много. Ситуация в мире в этих местах почти не изменилась с того момента, когда ушли те линкийцы, которые позже примкнули к нам. Аристократия бодается друг с другом, разбойники шалят, но войны с другими королевствами нет, правитель не собирается снимать лишнюю шкуру, мора нет и давно не было, нелюди почти не шалят. На память о себе и для закрепления хороших отношений я подарил этим людям 0,5 кило соли, алюминиевый 5-литровый котелок и 3 ножа. Подарок чуть ли не царский, но он должен окупиться быстро. Если мы будем плавать туда-сюда по реке, то этот хутор станет нашим аэродромом подскока, где мы сможем получать все новости про королевство и его соседей. Понятное дело, что от крестьян ждать подробные и развернутые доклады не стоит, но крупица информации в любом случае полезна, чем ее полное отсутствие. На следующий день река впала в огромное озеро, в котором торчали несколько островков. Здесь нам встретился 2-мачтовый корабль с высокой кормовой надстройкой, за что судно получило прозвище «Галеон». Кстати, этот кораблик был кусачим. На носу и корме виднелись небольшие баллисты или, быть может, аналоги римского скорпиона. Мы разошлись сторонами, пройдя параллельными курсами, метрах в 400 друг от друга. На одном из островов торчало небольшое поселение или пост с высокой башней. «Интересно, их тут не заливает в половодье?» – вслух спросил я. Орш, стоящий рядом, немедленно ответил. «Не, вряд ли. Вода сейчас стоит, самая высокая, а у них вон сухо все. Также видели мы с 10 лодок, больших и совсем мелких скорлупок на 1-2 человек, занимающихся рыбным промыслом. Те, что оказались рядом с нашим курсом, поспешили свернуть сети и отплыть подальше в сторону. Чё это они от нас шугаются, будто мы тут на местных викингов похожи», — сказал директор. «Может, и похожи», — опередил меня с ответом Иван. «Или просто опасаются на всякий пожарный случай. Кроме нашей реки в озеро впадали еще 1,5 дюжины больших и малых рек и речушек, а выходила только одна, которая немного позже делилась на 2 рукава. Если бы мы вчера не пообщались с хуторянами, то могли ошибиться с выбором пути, ведь карт-то у нас не было. Линкийцы же из экипажа Струга практически ничего не знали про эту местность. «Хорошая речка», — заявил тот, кто обозвал лавки банками. «Ни порогов, ни перекатов, ни водопадов. А то бы намучились мы с Волоком, поизображали бы бурлаков со всем известной картины. Таких хороших рек на земле мало. Могли маги поработать и расчистить водный путь», — предположил я. «Это в нашем мире их нет, а тут хватает, если верить слухам. Первый город мы пропустили. Выглядел он совсем не презентабельно, не впечатлял ни размерами, ни формой. А вот второй. Мимо такого хрен проплывешь», — заметил прапор, когда до причалов оставалось менее километра. Крупный город расположился на высоком берегу, на холме метрах в 300 от воды. Портовая часть находилась за пределами каменных городских стен. От причалов к ней шла широкая мощеная камнем дорога. Из все того же камня были построены почти все здания на берегу. «Встречают, что ли?» — вдруг сказал Иван и указал на небольшую лодку с 4 гребцов и 1 бездельником на носу посудины. «Скоро узнаем», — ответил я ему. Оказалось, что лодка по нашей душе. Через несколько минут она приблизилась на 15 метров к нам, и с нее прокричал один из ее экипажа, которого я про себя окрестил бездельником. «Эй, на корабле, куда плывете? А тебе какое дело?» — ответил я ему. Голос у незнакомца был наглый, это мне не понравилось. Тон и выражение морды выдавали мелкую сошку, но такие часто бывают с настолько говенным характером, что могут серьезно осложнить первые шаги новичку, если затем никто не стоит. А такое, что за проход мимо и шустера нужно платить по медику с весла и по два за парус, а за место у причала 5 серебряных монет с обязательным досмотром, если с палубы будут сходить на берег, и неважно ради торговли или в бордель. Понял, мы к причалу, место есть? Спросил я не просто так, было видно, что порт забит людьми и судами, как бы не пришлось бросать якорь в стороне и добираться до суши на лодке. Есть, для такого корабля точно есть, только с веслами осторожнее в конце, чтобы соседей не задеть, крикнул он в ответ. Полчаса у нас ушло на то, чтобы добраться до порта и там занять место у причала. Струк накрепко привязали швартовыми на носу и корме к причальным быкам. Потом после моего сообщения, что мы приплыли торговать, еще час пришлось ждать особого чиновника, который должен был посчитать пошлину. Ко мне обращаться господин Иннари, я королевский портовый казначей, надменно заявил он, встав на краю причала. Рядом с ним замерли двое воинов с алебардами в кожаных куртках с металлическими пластинами. Вы кто? Вот и настал момент истины. Невольно я испытал волнение. Баронет Евгений Горшус, командор отряда ордена «Красный оплот», еще более надменно и приняв соответствующую позу, тренировался дома, до автоматизма и естественности. Мои слова заставили чиновника посмотреть на меня другим взором. Орден «Красный оплот», давно про вас не слышали, тут его взгляд скользнул по моей перевязи и рукояти клинка из подземной крепости, после чего остановился на перстне оттуда же. «Да, так и есть», — коротко ответил я ему. Слушка сообщил, что вы прибыли торговать. Я владелец и капитан корабля. На нем груз купца Широкого. Я показал на одного соотечественника. Это он. Я помогаю охраной, сопровождением и перевозкой. Что за груз? Взгляд чиновника вновь изменился, когда он перевел его с меня на Широкого. Разный, господин Иннари, расплылся в угодливой улыбке мой земляк. На земле он был ИПшником, а в сфере торговли крутился около 20 лет. Застав практически все времена от беспредела, уже окончание в начале нулевых, и черных схем, до полной открытой, почти открытого сотрудничества с налоговой. Были у него и взлеты, и падения, и риски, когда ценой могла стать жизнь, а не только финансы с имуществом. Немного хорошей стали, медные слитки, бронза, специи чуть-чуть, золотые украшения, магическое что-то есть, как вам сказать, господин, развел руками Широков. Есть вещи, которые создавались не только руками мастера, но и с помощью чар. Показывай. Под длиннополой матерчатой курткой, смахивающей на халат, у Иннария на поясе висела кожаная сумка, украшенная заклепками и пластинами из бронзы. В ней в специальных петлях, как в тряпочных школьных пеналах для карандашей, находились стержни. Таможенник принялся водить ими над нашими вещами, иногда прикасаясь к ним. Во время этих манипуляций некоторые стержни меняли свой цвет. Чтобы торговать вот этими вещами, вам нужно получить у городских магов разрешение и подтверждение, что товары не несут опасной волшбы и не являются овеществленной магией, наконец, сказал он. Как мы и боялись, вздохнул я про себя. Опасения по поводу того, что маги придерутся к украшениям и специям, которые создала путем копирования Михалина, оправдались. Хорошо, что догадались о таком и не стали смешивать дубликаты и копии. Прям как накаркали, с досадой произнес Широков, когда таможенник ушел, забрав 2 золотые монеты в качестве пошлины. Посчитал все, размеры корабля, экипаж, количество оружия, огнестрел тоже, сообразив, что это не амулеты и украшения, товар, и денег столько забрал, сука. Еще не успели начать торговать, а уже такие растраты. Смотри с другой стороны, нас не загребли в местную тюрягу как магических фальшивомонетчиков, ответил ему Иван. Я и радуюсь, сказал Широков с настолько угрюмым видом, будто ему только что сообщили о наличии смертельной болезни. С уходом таможенника проблемы только начались. Несколько часов ушло на беготню и поиск места для ночлега, распределение команды на дежурные группы. 3 человека в смене менялись каждые 4 часа в светлое время суток и каждые 2 в темное. На следующий день мы с Широковым отправились искать покупателей нашему товару и заодно к магам с вопросом о получении свидетельства качества вещей, созданных даром Михалиной. В порту внимание привлек один из патрулей стражи. Там была пара воинов, мужчина постарше с медной пластиной командира патруля, и молодой без каких-то знаков различия. «Доброго дня, служивые», — обратился я к ним. «Приветствую, господин», — за обоих ответил десятник. Его взгляд скользнул по револьверу, на пару секунд примерз к рукояти палаша, прошелся по печатке и вернулся к моему лицу. «Можем чем-то помочь?» «Можете». Этот купец хотел кое-что спросить. Я кивнул на Широкого и отошел в сторону. Изначально мы с ним решили, что заговорю с вояками я, но сейчас мне в голову пришла мысль, что лучше бы вопросы торговли решать ему, а не мне. Мало ли как тут относится к дворянам, занимающимся ими, вдруг позорное несмываемое пятно. «Господа стражники, примите, не побрезгуйте, на пиво или вино». Широков натянул свою угодливо-торгашескую улыбку на лицо и протянул им несколько серебряных монет. «Очень хорошо. Чего нужно? Присмотреть за твоим складом или кораблем ночью?» — ухмыльнулся десятник, принимая монеты. «Нет-нет, склада у меня нет, а на корабле десяток лодырей с мечами и арбалетами, которые просто так проедают жалование. Но вот от совета или подсказки, к кому тут обратиться с товаром, не откажусь». «Что за товар?» «Пробный. Немного украшения из серебра, немного специй, бумага для письма и перья, чтобы писать, ткань, посуда дорогая из металла и стекла». «Хаем», — призадумался стражник, — «так сразу и не скажу, к кому бы тебе податься. Слишком много всякого разного. Вот что, направлю-ка я к тебе человека, который точно должен помочь. Буду премного благодарен, господин стражник». Широков вновь наградил его улыбкой и серебряным. «Так у нас скоро денег никаких не останется», — тихо сказал я ему, когда мы отошли от патруля. «А что делать, Жень?» — пожал плечами купец. «Не подмажешь, не поедешь. Ты не представляешь, сколько приходилось платить откатных в администрацию, пожарным, налоговой и прочим чертям чиновничьим за то, чтобы нормально торговать». Через час к стругу подошли двое. Мальчишка лет 8 в коротких штанах, деревянных сандалиях с кожаным ремешком, чтобы нога не выпадала, и жилетке, подпоясанной красной лентой. С ним высокий мужчина в серых штанах и темно-синей длинной рубахе с рядом пуговиц, расположенных близко друг к другу. Голову от солнца он спасал соломенной шляпой. В правой руке сжимал трость с железным наконечником и бронзовым оголовьем. «Мне нужен купец, который ищет покупателей на свои товары», — негромко сказал он, приблизившись почти вплотную. Между этой парочкой и бортом струга оставалось 2 метра. «На корабле в данный момент находись 3 часовых, Широков, я, Иван и Максимка с гонзовцем. Часовые расположились на корме и носу, с ними остался пацан. Я с остальными кое-как устроился в каюте». «Я купец, а ты кто, уважаемый?» — вышел к нему Широков, услышав его слова. «Ты говорил сегодня с десятником стражи». «Он поговорил со мной», — ровным тоном произнес неизвестный. «И вот я здесь. Ты не похож на торговца». «Или я ошибаюсь?» «Я не торговец», — кивнул тот в ответ. «Но я могу свести с ними, со всеми, кто может купить твои вещи». «Когда?» «Завтра, если сейчас договоримся». Мужчина представился Кором и был посредником между новичками вроде нас и местными торговцами. Знал все и всех, кто что берет, в каких количествах, насколько надежен и так далее. За первый разговор потребовал 6 серебрушек, и еще по 1 монете захотел получить за каждого торгаша, с которым сведет Широкого, и нам пришлось платить. В судовой кассе после первого расчета с Кором остался 1 золотой, плюс 4 серебряных и 3 десятка бронзовых и медных монет. Это были все оставшиеся деньги, что мы смогли собрать за время жизни после переноса с земли. Золото и часть серебра получили после прошлогоднего осеннего рейда по орочьим становищам. Людоеды-здоровяки иногда их использовали в качестве украшений. Медные и бронзовые монеты дали линкийцы, которые стали с нами жить. Кстати, в подземном городе не удалось найти почти ничего, хоть там и жила куча народа. Так, горсточка медной мелочи и 2 серебрушек. Будто там уже успел кто-то побывать или инсекты обчистили мертвых врагов после своей победы. Правда, оружие у орденцев не забрали. «Нет, ну ты посмотри, 10 золотых только за посмотреть», — ярился Широков. «Мы с ним стояли недалеко от здания городского конклава магов, и хер знает, сколько потом потребуют за работу. Небось не меньше 100 за нее захотят содрать». Возмущение моего спутника было понятно. Я и сам внутри кипел от злости в адрес местных магов, к которым мы обратились за помощью в деле легализации наших товаров, созданных Михалиной. «Сходили, называется, с визитом. Расценки у магов оказались ого. Господа, возможно, я вам помогу решить некоторые ваши затруднения», — раздался за моей спиной приятный молодой женский голос. Резко обернувшись, я увидел в 3 шагах от нас молодую женщину, почти девушку в темно-синей ливрее, коротком косом плаще, шляпе и с серебристым жезлом в специальной петле на поясном кожаном ремне. Медальон на цепи, висящий на груди, сообщал, что перед нами стоит магичка, а медь, материал медальона и цепи, означал, что магичка не имеет особой силы и, соответственно, авторитета и влияния в городе. Баронет Евгений Горшус, представился я, Иван Широков, купец, маг восьмого порога Мириида Мрох. О какой помощи вы говорили? Обратился я к ней, о той, которая равно устроит наши стороны, но говорить лучше где-нибудь вместе потише и подальше от этого кубла жадных и ленивых пауков. Она мотнула головой в сторону конклава. «Видите», — коротко сказал я ей, — «мы впервые в вашем городе, мест не знаем». Примерно через 10 минут новая знакомая привела нас на постоялый двор. Выглядело это место куда как прилично. Чисто, двухэтажное здание несет следы постоянной заботы, слуги одеты не в рвань, следят за собой и одеждой, неприятных запахов нет ни снаружи, ни внутри, в общем зале народу мало, но все выглядят не бедными гражданами. Мириида потащила нас на второй этаж, где хозяин обустроил небольшие кабинеты. Там можно было и поесть, и отдохнуть во всех смыслах. Нам достался совсем крошечный кабинетик, где имелся широкий прямоугольный стол с шестью деревянными стульями, что-то похожее на кушетку, обитую чуть подзатертой плотной тканью, и узкий неглубокий шкаф с глухими дверцами. Разговор начала женщина, едва мы с Широковым устроились за столом. Шуа встала сбоку от двери и лицом к магичке. «Я видела, что вам не понравился ответ моих коллег», — сказала она. «Сути вопроса не знаю, но обещаю, что смогу решить вашу проблему». «Прям уж так и решить, любую», — поинтересовался Иван. «Почти. Если вы решили официально обратиться в конклав, то вряд ли занимаетесь чем-то опасным и незаконным». Мы переглянулись с Широковым, я кивнул, он повторил мой жест, после чего полез за пазуху. «Вот», — сказал он и положил на стол кожаный мешочек, где лежали несколько золотых украшений и пакетиков со специями, скопированных Оксаной. Эти вещи создавались в том числе и с помощью магии. Ее следы остались слишком явными, что мешает продавать. Требуется грамота от конклава, где будет указано, что все хорошо с ними. Но эти ваши коллеги потребовали десяток золотых монет просто за то, что согласятся взглянуть на наш товар. «Позволите?» Женщина вопросительно посмотрела на Широкова и потянулась к мешочку. «Да». Из-под мантии Мириида достала несколько знакомых стрежней. Такими же пользовался таможенник Иннарий, когда проверял наш струк. Вот только у него их было раза в три больше. Возможно, Мириида пользовалась только самыми ходовыми, чтобы не платить просто так деньги за инструменты, что будут лежать мертвым грузом. Она поводила стрежнями над золотом и специями. Очень сильные остаточные магические возмущения, но явно не магия проклятия и не черное колдовство. Наконец, подвела она итог. Ничего опасного, со временем они развеются сами. Вот только не могу сказать точно, сколько времени на это понадобится. А вы можете дать грамоту, подтверждающую, что эти возмущения не опасны, леди? Улыбнулся во все 32 зуба Широков. «Нет», — грустно вздохнула наша собеседница, — «моего ранга для этого недостаточно, но я могу убрать все следы волшбы. После этого вы сможете свободно продать их, никто ничего больше не обнаружит». «Хм», — задумался Широков на несколько секунд, — «и сколько это будет стоить?» «Половину цены». «Ао», — возмущенно охнул Иван, — «через моих коллег из конклава выйдет еще дороже, и как бы совсем не в убыток, а без их экспертизы вы в городе такие». Мириида щелкнула ногтем по золотому браслету цепочки на запястье, созданного даром нашей Оксаны, вещи никому не продадите. «И как же вы узнаете цену, которую мы выручим за очищенные предметы?» — прищурился Широков. «Узнаю, потому что продавать вы их будете моим хорошим знакомым», — ответила она с улыбкой и тут же добавила, предваряя возмущение моего купца. «Уверяю, что стоимость будет справедливая, не меньше, чем у других торговцев». «Не знаю, не знаю», — покачал головой Иван. «Уважаемый, не стоит обижать меня своим недоверием. Не забывайте, кто я», — приподняла подбородок магичка, а на кончиках пальцев заплясали крошечные огоньки. В ответ от двери раздалось цоканье языков. Эта Шуа напомнила женщине, что тут не ее одну стоит опасаться. «Еще хочу сказать, что рассчитываю на длительное сотрудничество, и потому не в моих интересах обманывать, ведь у вас немало подобного». «Так», — слегка сдала назад собеседница, — «думаю, что она точно в курсе возможностей хобгоблинки». «Так», — после короткой паузы подтвердил Широков. «Вот и замечательно, мы договорились», — мы вновь переглянулись с Иваном, и я кивнул, мол, «давай попробуем, если что, то потеряем немного, а в случае китка местные кидалы обломают зубы о нас. Отступление. Люр, ты мне поможешь? Чужие слова оторвали ученика-шамана от созерцания крошечного камешка, переливающегося пурпуром. Размером он был с грецкий орех и имел форму приплюснутой круглой гальки, которую можно в великом множестве найти на любом морском берегу. Вот только схожесть с простым камнем на этом и заканчивалась. В реальности это была гениальная поделка сильных и настоящих магов, до которых не только Люру, как пешком до Луны, но и его учителю. Камень обладал свойством многократно накапливать и отдавать магическую энергию. Причем отдача идет ровно так, как это требуется для определенного ритуала. Кристаллы, которые добывались в землях инсектов, даже близко с ними не лежали. С подобным камнем гоблин может создать несколько сильных амулетов или стать немного сильнее навсегда за считанные недели. В первом случае камень еще послужит, во втором, скорее всего, разрушится. Вот только он еще не принадлежит ему. Маша, прямо сейчас мне сложно тебе помочь. Нет трав и кореньев, нет сока травяного, нет крови особых зверей, с сожалением ответил он девушке, что пришла к нему с просьбой сделать ее сильнее, как хобгоблинку. Но хоть что-то есть, да, но все слабое, сделает тебя чуть-чуть сильнее, и после такой отвар перестанет на тебя действовать. По силе с Шуа ты не сравнишься и даже не приблизишься, пожал плечами ученик шамана. Маша задумалась на несколько минут, ища варианты. Ждать полгода или больше она не могла, за это время многое может измениться. Возле ее избранника крутится чересчур внушительная толпа охотниц. В любой момент кто-то из них сможет, наконец-то, окрутить парня. Маша влюбилась в командира разведчиков из прибрежного поселения землян сразу, как только его увидела. В груди что-то потеплело, губы растянулись в улыбке, все посторонние мысли ушли из головы, а освободившееся место заполнил он. Увы, но парень оказался не обделен женским вниманием, скорее наоборот. Мало того, он оказался не просто разведчиком, а одним из руководства анклава и сверходаренным. Простой девушке, какой себя считала Маша, не светит ни единый шанс в успехе в отношениях с ним. Всю зиму она пробовала сблизиться с ним, но не преуспела. Парень просто не замечал ее, а еще несколько поселковых красоток, которые крутились возле него, пообещали выдрать ее космы, если она попробует встать у них на пути, и даже один раз исполнили свои угрозы, как следует побив девушку. Да и много ли той было надо? Невысокая, легкая, отучившаяся на ИТ-специалиста и работавшая на двух работах, по специальности и в качестве дизайнера в магазине плитки, где создавала 3D-модели ванных комнат, варианты пола из керамогранита и все в том же духе. После попадания она собирала съедобные коренья и плоды, таскала траву, работала на кухне, и все время недоедала, теряя силы на работе. Все это лишало ее возможности кулаками пробиться к своему счастью. А потом ей крупно повезло. Собирая для захоронения кости защитников древней крепости среди вещей и оружия рыцарей форпоста, она нашла странный камень, который иногда сверкал пурпурными искрами. Сначала она хотела отдать его с остальными вещами, но не смогла пересилить желание оставить у себя. А еще откуда-то появилась мысль, что находка поможет ей оказаться рядом с ним. Чем дольше камень находился с ней, тем больше он искрил. Пока, проснувшись одним утром, она не увидела, что кусок щебня вдруг превратился в светящийся кристалл, словно с камня спала какая-то корка. Первой мыслью было передать камень ему или руководству поселения. Следующее – подождать и подумать получше. Пока думала, он собрался в плавание. Ей удалось переговорить с ним и попытаться уговорить взять с собой. И вновь, увы, получила отказ. Проигрыш в драке с конкурентками, их она называла подстилками и считала, что видит всю их суть охотниц, которым нужен не человек, а его возможности, и отказ его окончательно убедил Машу, что нужно стать сильнее. Возможно, камень смог бы помочь в этом деле, но она не знала, как это сделать. И тогда девушка обратилась к ученику гоблинского шамана, который иногда посещал людской анклав. Он был единственный, кто разбирался в магии, к которой явно имел много общего странный кристалл. Ей от него требовалось только одно – сделать ее сильнее, то есть крайне полезной для него, занимающегося разведкой и дальними опасными рейдами. В обмен она предложила гоблину пурпурный камень или его часть, если другая понадобится ей для усиления. «Сделай все, что в твоих силах, дай мне несколько таких зелий, а я уже придумаю, как их улучшить». Наконец, приняла она решение. «Если ничего не выйдет, то камень назад я не отдам», предупредил свою собеседницу Люр. «Оставь себе, Мне за него нужны работающие зелья, пусть и слабые. Глава 14. «Эх, жаль, что никто не хочет с нами сплавать», — произнес Широков неизвестно в какой раз. «За раз кучу вопросов порешали бы». Его грусть была вызвана отсутствием понимания у местных владельцев судов в ответ на предложение сплавать в сторону диких территорий, граничащих с землями инсектов и заполненных племенами орков. Немногие согласившиеся потребовали такую плату, что смысл найма терялся. «Дело в том, что мы хотели купить несколько коров, коз и овец с лошадьми. Животные на струк не помещались, оставалось попросить помощи в перевозке у других. Итак, вон на обратном пути вся каюта будет отдана на откуп домашней птице и нескольким поросятам, племенному материалу будущих птицефабрик и свиноферм. Что-то крупнее уже не влезет. Плевать, Москва не сразу устроилась», — ответил я ему. «В начале лета сплаваем еще раз, возьмем побольше золота для оплаты чужих кораблей, тем более что теперь у нас есть точка сбыта». Последняя фраза относилась к Мериде. Она входила в группу молодых магов 8-7 ступени посвящения и медного ранга. Ступень у них означала силу, а металл у медальона — авторитетность и влияние. Эта четверка очищала наш особый товар от магических эманаций, после чего все проверки показывали, что это самые обычные вещи. Правда, сил у них на это уходило очень много. На придание товарного вида нашим товарам у них ушло несколько дней. Эти же маги помогли с реализацией, сведя с парой торговцев, купивших наши специи и украшения по нормальной цене. Разница в цене у них и у других лавочников была для нас несущественная. Получили процентов на 5-7 меньше, зато продали все и быстро, да еще те вещи, которые мы рисковали привезти с собой назад. Итоговая сумма приятно порадовала. Одних только золотых монет мы получили 43, серебра 371 штуку, и меди килограмм на 15. Реально, эти монеты проще озвучивать по весу. Немного из кассы вручила экипажу. По 3 десятка медяшек и 2 серебрушки. Пусть мужики отдохнут в местных кабаках и попробуют самые рисковые местных проституток. На струк отбирались самые надежные и дисциплинированные, поэтому я не боялся, что у соотечественников сорвет крышу и те начнут чудить по полной, принеся нам неприятности. Сбросить же пар, так сказать, будет полезно во всех отношениях. На оставшиеся деньги планировалось закупить животных и нанять судно для их перевозки, плюс присмотреться к местным магическим поделкам. К сожалению, с последним не срослось. Стоили амулеты столько, что на всю нашу выручку мы могли себе позволить их не более полудюжины средней паршивости, или парочку более-менее сносного качества. Мерида со своей компанией тут были нам не помощники. Не набрали они еще сил, чтобы заниматься изготовлением амулетов, что хотя бы по минимуму удовлетворяли запросы заказчиков. «Народ, слышите?» — вдруг напрягся прапор и посмотрел в сторону входной двери. «Шум какой-то подозрительный. Там сражаются», — лаконично произнесла Шуа сразу после него. «Сейчас лучше не выходить наружу». И только после этого я обратил внимание на звуки, с трудом доносившиеся с улицы внутрь трактира, где мы решили пообедать и отдохнуть. Мы — это я, прапор, Иван, Широков, Шуа и Максимка. Остальные отдыхали в порту, где трактир и продажная любовь были дешевле. Вместе с нами к уличным звукам стали прислушиваться и остальные посетители общепита. Таковых здесь набралось полтора десятка. Половина купцов, пара человек военного облика, возможно, наемники или охранники кого-то из едоков, три женщины. У всех на лицах поселилось выражение тревоги и удивления. Чтобы в этом квартале случилось нападение белым днем, да такого себе не позволяют даже дворяне, — озабоченно пробормотал один из купчишек, сидевший за соседним с нашим столом. Очень быстро звуки сражения приблизились к нашему трактиру, а потом ворвались внутрь вместе с теми, кто был их источником. Дверь слетела с могучих петель и с грохотом свалилась на пол, чуть-чуть не долетев до ближайшего занятого стола. За ней в помещение ворвались трое: женщина и пара воинов в кольчугах, прикрывающихся небольшими треугольными щитами, в которых торчали короткие толстые арбалетные стрелы, а один их щитов исходил не то паром, не то дымом. Сражаться мог только один из воинов. У второго от правой руки осталась культя до середины предплечья. Он держался рядом с девушкой, пока его напарник отмахивался мечом от врагов, вбежавших в трактир следом. Трое мечников пытались срубить защитников девушки и дотянуться до нее самой. Четвертый оказался магом и готовил чары. Его удар в виде небольшой кляксы с длинными лучами отразился от невидимой защиты девчонки и улетел в сторону ближайшего стола, где застыли столбиками три купца, и вроде бы должны быть битыми жизнью волками, мгновенно реагирующими на опасность. Но вместо того, чтобы бежать или спрятаться за столом, они неподвижно сидели с открытыми ртами. Один и вовсе почти поднес деревянную кружку с пивом ко рту, почти коснувшись ее края губами. И так и замер. Всю эту троицу магическая клякса снесла, как струя воды грязь. И даже, похоже, капли полетели во все стороны кровавые. «А мы чего пялимся?» – подумал я. «Срочно всем на пол!» – и крикнул. «На пол! Стол валим и за ним прячемся!» И только сейчас до меня дошло, что Шуа тянет меня вниз за руку, а я машинально сопротивляюсь. Бах, бах, бах. После моего крика товарищи принялись действовать. Вот только не все так, как я хотел. Прапор достал пистолет и сделал несколько выстрелов по четверке. И хотя расстояние было плевое, и потому промахнуться он не мог, никто из врагов не упал. Чертыхнувшись, прапор выщелкнул магазин из пистолета, заменил его другим и дважды пальнул. И вот сейчас результат был. Вторая пуля попала в шею одному мечнику, выбив фонтанчик крови и толкнув в сторону. Хлоп, хлоп. К прапору присоединилась Шуа, достав свой револьвер. Ей перезаряжаться не требовалось, так как патроны изначально в ее оружии были усиленные. Стреляла она по магу и даже попала, и тоже вторым выстрелом, как прапор. Первая ее пуля с противным визгом отлетела в сторону и выбила щепку из ближайшего опорного столба. Вторая попала чужому магу рядом с левой ключицей, как бы вообще не в нее или в плечевой сустав. Боль в любом случае должна была быть адская. «А-а!» – заорал он и смолк, подавившись пулей из ПМА. Прапор удивительно точно вогнал ее в рот врагу. Та не задела зубов, зато вынесла половину затылка, сорвав с головы убитого головной убор, похожий на католическую римскую шляпу. Отвлекшись на нас, один из врагов получил мечом охранника по бедру. Рана была явно тяжелая, так как раненый громко вскрикнул и осел на подогнувшейся ноге, и получил второй удар, на этот раз в глаз. Еще два выстрела прапора покончили с оставшимися врагами, и в трактире наступила тишина, но простояла она меньше минуты. Стоило драке закончиться, как одна их обедавших женщин вдруг дико заорала и бросилась в сторону задней двери, ведущей то ли на кухню, то ли в какую-то кладовку. За ней, но молча, побежали две другие посетительницы. Это стало сигналом бегства для остальных. Побежали даже трактирные служки, разносчик и вышибала. Последний просто чудом не пострадал, когда рядом с ним вылетела дверь и закипела схватка. Пока посторонние удирали прочь, забыв обо всем на свете, моя команда и троица неизвестных смотрели друг на друга. Вот какого хрена этот прапор стрелять стал, подумалось мне. Я пребывал в замешательстве и в предвкушении крупных неприятностей. Вдруг эта женщина и ее охранники местные преступники или проигравший род, который добивают на своей земле местные аристократы, которые нас в порошок сотрут. «Извини, рефлексы», — тихо произнес рядом со мной прапор. «Я это вслух сказал», — чертыхнулся я. «Угу», — вместо виновника переполоха ответил мне Максимка. И тут подло голос женщина, с которой все и началось. «Я благодарна вашему воину за помощь, милорд, и особенно благодарна лично вам, что вы не стояли в стороне, пока эти разбойники убивали меня и моих людей», — сказала она. «Я маркиза Алифина Герота Дир даю слово, что с этого момента являюсь вашей должницей и обязана жизнью». «Баронет Евгений Горшус», — наклонил я голову. «Для меня честь и долг помочь благородной леди в беде, и все, не стал говорить ни того, что не принимаю в своем благородстве долг жизни, ни то, что беру его. Черт знает местные заморочки. Вот какой вариант правильный, и не огребу ли я еще большие неприятности за ошибку в этикете, в котором я ноль без палочки». Следом поспешил сменить тему. «Вы рассказали, это разбойники, наемные убийцы без чести и рода. Им место на колу или в петле на крепостной стене. Ну, хоть тут немного повезло. Не придется отчитываться перед местным аристократом за убийство его вассалов», — вздохнул я с облегчением про себя. «Согласен, там им и место от уточнения, как посмели какие-то разбойники-наемники напасть на маркизу средь бела дня. Я воздержался. Насколько помню, маркиза, это не хухры-мухры. Уже один титул дает кучу преференций даже бедному роду. Это не барон какой-то или виконт. Тут одних связей, деловых и родственных, бывает достаточно, чтобы решить почти любую неразрешимую для нижестоящих в иерархии. Еще я не хочу влезать в котел местных свар и заставлять собеседницу врать или тем паче делиться своими тайнами. Ваш человек ранен, позвольте моим людям оказать ему помощь, благодарю», — улыбнулась она мне, потом посмотрела на безрукого воина. «Ульм, сядь на лавку и дай себя осмотреть». Пока мои товарищи перевязывали ему культю и кололи раненому обезболивающее вместе с другими лекарствами, разумеется, усиленными, я с Маркизой устроился за столом в самом дальнем углу, откуда не было видно мертвецов, и не доносился тяжелый запах свежепролитой человеческой крови. «Вы не местный, баронет, так и есть», — подтвердил я. «А откуда?» «С пограничных с инсектами земель. Приплыл на корабле со своим отрядом». «Ао!» В ее взгляде появилось неподдельное удивление и интерес. «А здесь ради чего? Если это тайна, то не рассказывайте». «Нет никакой тайны, миледи. Поселению, где я с некоторых пор живу, потребовалось многое из обычных вещей. Я со своими воинами сопровождаю купца оттуда. У вас есть корабль?» В глазах девушки заплескалось еще больше эмоций, и прочитать их у меня не вышло. «Да, а вы уже купили то, что хотели?» «Почти», — уклончиво ответил я. «Сейчас купец договаривается о некоторых товарах и услугах, которые самые хлопотные для нас». Та смолкла на пару минут, что-то обдумывая про себя. Потом вновь заговорила. «Баронет, я хочу попросить вас о помощи. Помогите мне добраться до моего родича. На вашем корабле это будет совсем просто и безопасно. Разумеется, не просто так, я оплачу услуги. А там, возможно, смогу помочь и вашему купцу с его хлопотными делами». На этот раз паузу для дум взял я. На одной чаше весов лежали вероятные неприятности, которые крутятся вокруг этой дамочки, к слову, в них мы и так уже вляпались. На другой же, польза от знакомства с непоследней аристократкой, разумеется, если та не обманула насчет своего титула. Мы в этих краях не последний раз торгуем, поэтому связь с местным дворянством точно пригодится. «Как далеко до вашего дяди плыть?» «Наконец», — спросил я. «Часов 8, может, 9, если с помощью мага воды или воздуха». Эти расчеты мне ни о чем не говорили. Пришлось задавать уточняющие вопросы. В итоге пришел к выводу, что до места обитания ее дядюшки нам придется проплыть от 40 до 55 километров. Нападение стоит ожидать. Разобравшись с расстояниями, я задал новый вопрос. «Скорее всего», — вздохнула она и кивнула, «и мои враги смогут догадаться, где я решу укрыться, поэтому лучше будет поскорее отплыть». «Ясно», — я машинально постучал пальцами по столешнице. «Мне нужно кое-что спросить у своих людей. Прошу прощения, оставлю вас буквально на пару минут». Отойдя к стойке, я призывно махнул рукой, подзывая прапора Ивана с Широковым. Когда они оказались рядом, я несколькими короткими фразами передал им свой разговор с Маркизой и личное мнение. «Если она поможет с наймом корабля под животных, то я за», — сказал Широков. «Главное, чтобы это не было ловушкой», — буркнул прапор. «И вообще не стоит влезать в свару аристократишек, самим тогда достанется». «Уже влезли вообще-то», — напомнил я ему. «В любом случае нам придется уматывать из города. А куда плыть?» — поинтересовался Иван. «Назад или дальше? А вот про это я не узнал», — скривился я. Вопрос товарища был не в бровь, а в глаз. «Если придется идти дальше вглубь местного королевства, то на обратном пути домой, проплывая в этих краях, мы серьезно рискуем нарваться на ответный удар тех, кто не постеснялся среди белого дня натравить на маркизу наемных убийц с магом во главе. Сам факт наличия одаренного говорит многое. Тут магов очень мало, даже слабых. Все-таки, не в сказке живем и не в голливудском блокбастере. Плохо. Да я уже понял. Командир, решай сам», — сказал мне купец. «Пока что твои решения нам всегда приходились на руку». «Точно, сам думай как лучше. Не до демократии и голосования, когда вокруг сплошные мечи с магией», — поддержал его тезка, и даже прапор буркнул. «Это точно. Мы выполним любой твой приказ, не думай ничего такого». Вернувшись к маркизе и продолжив разговор, я узнал, что замок ее дядюшки стоит дальше по реке. «Черт, ну точно вляпаемся на обратном пути», — мысленно выругался я. «Миледи, я с радостью помогу вам. Готов отплыть прямо сейчас». Увы, но я слишком поспешил с обещанием. Забыл, что часть экипажа сейчас оттягивается в местных кабаках и борделях. Пришлось потратить почти 3 часа, чтобы собрать их всех. Не обошлось без конфликтов и драк, когда вытаскивали в умат пьяных или одурманенных товарищей из злачных заведений. Наконец, все до единого оказались на борту струга. «Заводи мотор и погнали», — приказал я мотористу. «Сейчас глупо беречь горючку, нам важнее скорость. Двигателем, вернее его работой, Немедленно заинтересовалась маркиза. «Это магия, баронет?» – спросила она у меня. «И она тоже. Сложный механизм, которому помогает работать магия», – ответил я ей. «Больше не знаю, не я его создавал, а секрет знают всего несколько человек в том поселении. Как бы я хотела там оказаться? Наверное, там множество вещей, про которые никто не знает в наших краях». Я нейтрально пожал плечами. «А вы не пригласите меня в свою крепость, баронет?» Посмотрела на меня девушка с улыбкой и манящим взглядом. «Там очень опасно, маркиза. Если я это сделаю, то подвергну вас огромному, по-настоящему смертельному риску». Не поддался я на ее женские чары. «Может, местный молодой барончик и растаял бы, пообещав дворянке луну с неба и кубок магмы из центра планеты. Но у меня имелась отличная закалка с земли. Там такие взгляды и хлопанье ресницами бомбардируют представителей сильного пола чуть ли не с детского сада. Так что, повзрослев, к таким вещам появляется иммунитет у большинства парней. Простите, но нет. Я ожидал, что та усилит напор, начнет искать и приводить аргументы, но ошибся». Девушка только печально вздохнула и тихо сказала: «Да, вы, скорее всего, правы. Вы же лучше меня знаете, что там творится». Следующий заход был на тему нашего оружия. Начало с пальбы в трактире, и переключилась на мушкеты и переломки, которые находились под рукой у каждого члена экипажа. Тут я особенно ничего придумывать не стал. Сообщил, что оружие получено в том селении, где сейчас обитаю. Получено не в подарок, а за помощь и защиту. Продавать они его будут еще не скоро, так как самим не хватает. Не прошло и часа, как был замечен крупный отряд вооруженных всадников на высоком правом берегу. «Это люди графа», — заволновалась маркиза. «Они хотят нас догнать. Силенок у них не хватит», — свысока заметил прапор, верящий в силу высоких технологий с земли. «А вот я такую уверенность не ощущал. Пускай нас тащит мотор, в котором под 80 сил, да еще на ядреном топливе. Но река петляет, а враги могут срезать дорогу. Здесь они знают все тропинки. К тому же, могут поить лошадей укрепляющими зельями или использовать амулеты с аналогичными свойствами. Может, дрона пустим?» – тихонько предложил мне Иван. «Посмотрим, оценим, что почем, не стоит. И так слишком много показали местным», – отказался я. «Так справимся». Через полтора часа с начала погони подошло время развязки. Враги нашли удобное место для атаки и успели добраться до него раньше нас. Здесь река сужалась метров до полутораста. Мало того, у левого берега шло мелководье, где человеку по грудь будет. Струк с почти двухметровой осадкой там неизбежно завязнет в песке. Нам придется прижиматься к правому берегу, а там уже поджидает отряд из примерно сотни всадников в кольчугах и латах, вооруженных луками и арбалетами. Обрывистый берег поднимался метра на 3-4 над водой, и дальше шел с небольшим подъемом, упираясь в лес. Никакой растительности, кроме травы, здесь не было. Скорее всего, ровный берег использовался местными в качестве места для сенокоса, потому-то все кусты и деревца здесь вывели. Левый берег выглядел так же, только трава там была погуще и зеленее. «Пушки готовь», — скомандовал я. «Обе зарядить. Сверху мы для них будем, как на ладони», — сказал прапор. «Так и они для нас тоже, будто мишени на этом пригорке», — ответил ему я. «И дальность у нас получше. После наших залпов там некому будет сражаться». Пушки зарядили быстро и со сноровкой, натренированной в поселке. Одну закрепили на шкворне, вторую положили на борт рядом. В стволах лежала крупная картечь, полуторный заряд. Орудие выдержало бы куда больший, но я опасался за прочность шкворня и борта. Пусть струк я усиливал искрами, но слабо, экономя искры, которых ушло бы на здоровенный струк, а вого сколько решил я превратить тот в непотопляемый дредноут. Когда до всадников расстояние сократилось примерно до 200 метров, первые из них, самые нетерпеливые или обладатели самых мощных арбалетов и луков, пустили стрелы, но даже близко не попали. «Мазилы!» — крикнул им Максимка. У пацана явно в крови бушевал такой коктейль, что смолчать он не мог. «Орудие на левый фланг наводи, стрелки разобрать цели на правом», — отдал я указание, и следом скомандовал: «Орудие, пли». Грохнуло не то чтобы громко, но по ушам все равно долбануло чувствительно. Струк от отдачи заскрипел досками и серьезно вздрогнул, будто ударился бортом о причал, не успев погасить скорость. Тут же следом застучали выстрелы винтовок и мушкетов. Дистанция сократилась до полутора сотен метров, вполне комфортная для стрельбы. Всадники только так полетели с седел в траву, а ведь там еще кровавых дел натворила пригоршня крупных свинцовых пуль. Примерно треть от сотни врагов вместе с лошадьми валялись на земле. Жаль, что часть людей выжила, и упали они вместе с конем, который принял картечь. Но при этом прочие не рассыпаются, так и стоят на месте, ошарашенные такой скорой расправой над своими товарищами. Отстрелявшуюся пушку сдернули со шкворня и поставили на ее место вторую. «Готово!» — крикнул мне канонир. «Прицел на центре! Огонь!» Вновь грохнуло. Из трубы вылетел факел огня и многометровый дымный след. Картечь прошлась по людям и животным, пробивая тела, отрывая конечности, головы, вырывая куски плоти, разя нескольких людей одной пулей, ведь каждая картечина весила дай бог сколько, а разогнанная бездымным порохом, она была невероятно убийственная. «Моторист, форсаж!» — крикнул я судовому механику. До этого, увидев в бинокль комитет по жаркой встрече, я приказал уменьшить скорость, чтобы получить возможность отстреляться в максимально удобных условиях. «Стрелки, перестать тратить патроны!» «Максим, стоп!» — последнюю фразу адресовал пацану, который стрелял из своей переломки чуть ли не с автоматной скоростью, при этом что-то азартно крича, вряд ли попадал и вряд ли на адреналиновой волне это сознавал. Когда мы пронеслись мимо врагов, то в нас не полетела ни одна стрела, те были слишком впечатлены мгновенным разгромом и гибелью как бы не половины своего отряда. А может, мы умудрились перебить всех командиров и рядовые бойцы теперь не знают, что им делать. «Это было восхитительно», — заявила мне маркиза, когда мы удалились от места побоища, по-другому и не скажешь, на километр. «Откуда у вас такое оружие?» «Это магия?» «Магия. Придумали для борьбы с полчищами инсектов», — сказал я ей. «Ничего другого мне в голову сейчас не пришло. Извините, маркиза, мне нужно заняться кораблем». Проверка показала, что обшивка не разошлась после двух пушечных выстрелов с увеличенным зарядом. «Нам бы придумать снаряды с зарядом пороха внутри, чтобы они взрывались среди врагов. Так не придется сыпать лишний корец пороха в ствол и бояться, что или его разорвет, или шкворень вырвет к ядрену корню», — произнес прапор. «Надо», — согласился я с ним и вздохнул. «Только когда кровавая баня над вражеским отрядом позволила нам без проблем добраться до замка родственника нашей пассажирки. Его замок стоял на холме рядом с задрипанным городишкой, копией такого же, мимо которого мы проплыли несколькими днями ранее. Да и замок был такой себе замок. Просто каменный дом на три этажа с несколькими постройками вокруг, обнесенный пятиметровой стеной из булыги и двумя башнями с зубцами беззащитных шатров крыш. Окна в донжоне узкие и высокие, часть из них были вовсе крестообразными бойницами для удобной стрельбы из лука и арбалета. На струге я оставил 25 человек, приказав им отойти на середину реки и не подпускать к себе никого. Пушками также запретил пользоваться, только в самом крайнем случае, если какой-нибудь маг пожелает подняться на наше судно, проигнорировав запрет. Для всех прочих ситуаций хватит мушкетов и винтовок с револьверами. Дядя маркизы напоминал внешностью и телосложением послевоенного Брежнева. К нам он вышел в кольчуге и с мечом на поясе, но без шлема и в сопровождении одного охранника, вооруженного коротким копьем с листовидным наконечником. Меня с моими спутниками пригласил в дом, но оставил в зале на первом этаже, приказав слугам принести нам еды и питья. «Как в ловушке», — заметил директор, держа руку на рукояти револьвера. «Дверь закрыта, лестница узкая, по одному только подниматься. За картинами, небось, тайные окошки для стрельбы. Это гобелены», — поправил его Иван. «И хватит параноить, только ты один здесь трясешься». «Скажем, не только он», — тихо произнес гонзовец. «Мне тоже что-то не по себе. Чего вы боитесь? На вас броня, которую из пушки не пробить», — решил я подбодрить товарищей. «А с нашим оружием узкая лестница нам только на руку сыграет. Из мушкета сразу двоих-троих валить будем». Тут двери в зал распахнулись, заставив нас рефлекторно схватиться на револьверы и винтовки. Но оказалось, что это пришли слуги с подносами и корзинами с едой. Та особыми изысками не блистала. Основу блюд составляла рыба, еще было немного жареной птицы. В качестве напитков нам предложили пиво и молоко. «Не отравили бы», — опять принялся бурчать директор. «Угля выпей, если боишься», — посоветовал ему прапор. Активированный уголь, усиленный даром Лизы, уже не раз спасал людей от отравлений. Незнакомые ягоды, грибы, корешки, даже рыба иногда подносили неприятные сюрпризы. Одна порода рыб в реке оказалась условно ядовитой в определенный сезон, поэтому у каждого в команде был один блистер с угольными таблетками. «Хватит ерунду уже нести, никто не станет нас травить», — сказал я. «Ну, тогда я по пивку», — Мгновенно оживился директор, словно не он минутой ранее смотрел на подносы, будто на тех ползают гадюки. «Хреновку!» — повысил я голос. «Пить молоко или воду из фляг, ни капли алкоголя. Да тут градуса, как же гулях!» — буркнул директор, но больше конючить не стал. Молоком соблазнились всего пара человек из тех, что я взял с собой в Баронский замок. Остальные запивали пищу водой из фляжек. Я тоже не рискнул попробовать, так сказать, натурпродукт, чтобы не получить расстройство желудка. Все-таки, молоко я не пробовал уже который месяц. Да еще свежее, сырое, а не пастеризованное из магазина. Прошло примерно полчаса с момента ухода барона и маркизы, когда они вновь появились на наших глазах. Оба успели не только пообщаться, но и переодеться. Маркиза сменила коричневое дорожное платье, помятое, запачкавшееся и пострадавшее в драке у трактира на бархатное зеленое с золотым шитьем. Барон снял кольчугу с оружием, облачился в серые штаны, похожие на старинные галифе, темно-синюю куртку с раздутыми плечами. На пояс вместо меча повесил кинжал. «Господа, прошу вас простить за то, что на некоторое время вынужден был оставить вас одних», произнес хозяин замка. «Я обязательно сделаю все, чтобы вы забыли про эту досадную неприятность. Как бы не хотелось немедленно попрощаться и рвануть назад, чтобы воспользоваться форой после уничтожения вражеского отряда, уверен, что выжившие в шоке, как и те, кому они уже успели сообщить про разгром, поэтому с большой вероятностью сейчас не знают, что им делать, но отделаться от барона и маркизы, не оскорбив их, не вышло. Пришлось остаться на пир, объявленный им в честь спасения племянницы и знакомству со мной». Глава 15. В замке у нового знакомого мы прожили 2,5 дня. С такой потерей драгоценного времени меня смирил факт решения нашей проблемы насчет перевозки лошадей и скота из местной цивилизации до нашего поселка. Барон развил кипучую деятельность и мигом нашел корабль с экипажем, который поможет доставить в поселок животных. Корабль не имел парусов и весел, зато в его экипаже в 1,5 десятка человек имелись 2 мага воды 8-й ступени. Слабенькие, но их сил хватало, чтобы таскать корабль по реке с приемлемой скоростью и отбиваться от речных пиратов. Половина экипажа этой баржи прислуживала магам, другая следила за состоянием судна. Также наши новые знакомые помогли с приобретением животных. Управляющий барона направил с Широковым 2 человек, которые разбирались в козах, коровах с лошадьми и прочем скоте так, как армянин в шашлыке. С их помощью были куплены 7 коров, 2 из них с телятами, 2 быка, которых взяли на племя, но еще их можно запрягать в ярмо, чтобы вспахать поле или тащить фургон, 6 лошадей, и там 1 с жеребенком и 2 жеребые, 2 десятка коз и не меньше 100 кур и уток, которые содержались в специальных корзинах, где птица могла пить и есть. Правда, здесь домашняя птица не блистала размерами. Куры были величиной с земных бентамок, а утки где-то с диких кряков, которых полно на городских прудах. Лошади с коровами также не очень блистали телосложением. С другой стороны, нам только лучше, больше в трюм залезет. Кроме всего прочего, эти животные были очень неприхотливы, выносливые и мало подверженные болезням. Свалить их может только повальный мор. Наконец, попрощавшись с бароном и его племянницей, наша небольшая флотилия тронулась в путь. Мы без проблем миновали место, где устроили кровавую баню вражеской кавалерии. Тела людей убрали, но убитых лошадей бросили, сняв с тех лишь сбрую. Сейчас там на раздувшимися тушами устраивали грызню хищники, 4-лапые и пернатые. Потом оставили позади город, где познакомились с маркизой. Заходить в него не стали, нам в нем ничего не нужно было. Затем проплыли мимо еще одного, последнего крупного поселения в этих краях. Как и путь сюда, дорога обратно была скучной. Буквально день сурка, когда все повторялось от рассвета до заката. Менялся только ландшафт по берегам, да и то не часто. За пару дней до дома случилось несколько встреч с орками. Один раз наткнулись на большую лодку с полудюжиной этих зеленокожих здоровяков. При виде нас они оживились и разразились боевыми кличами и направили свою лоханку к нам. Не знаю, что там за отморозки сидели, решившие вдруг напасть на огромный корабль, полный воинов. И так и не узнал, всего один залп из винтовок перевел людоедов в неживое состояние на радость стервятникам, кружащихся высоко в небе. Остальные встречи с орками заканчивались обычно тем, что они удирали в зеленку. Почти всегда это были женщины и подростки. Воинов мы видели только раз, не считая берсеркеров в лодке, и те предпочли скрыться в зарослях. Никак наши их уже познакомили с винтовками, заметил Иван. В том году орки были посмелее, а нормального оружия у нас поменьше. Или самых смелых мы в том году-то и выбили, сказал я. Наши корабли заметили издалека, и к моменту, когда мы подошли к причалу, там нас встречала немаленькая толпа. Возле причалов и на берегу собралось человек полтораста. Большая часть была женщинами. Ну, это и понятно. Мужики все в делах, немалое их число, вообще должны быть далеко от поселка. А у баб и работа полегче, и любопытство побольше. Я пробежался взглядом по толпе, вычленил знакомые лица, а потом увидел такое. У меня галлюцинация или там, начал было говорить я, но тут меня опередил Максимка. Да там драу, что ли, воскликнул пацан. Натуральная темная эльфийка. В первых рядах встречающих стояла темнокожая высокая и атлетично сложенная девушка с почти белыми волосами. Издалека они казались седыми, как снег. Но когда струк подобрался к причалу, стало ясно, что цвет ближе к серебру.